заводя в перспективе шпиль адмиралтейства. Александр Алексеевич был взволнован. Казалось, самый воздух в Петербурге пахнет иначе, чем в Москве. В Москве, в конечном счете, пахнет калачами. Как бы не дымили моторы на колесах, а в Петербурге — прачечной и чистым бельем. Прохожие ошалевали, встречая президентскую процессию, но, опомнившись, довольно дружно выкрикивали приветствия, главным образом на тему мира и дружбы. Президенты шли вдвоем, а за ними полумесяцем свита. Личко несла огромный букет белого жасмина. Чубушник, а не жасмин, знал эрудированный Стрельцов. Словно запеленутого младенца. Стрельцов вел ее под руку и болтал любезную чепуху. Пушкинская улица налево. Нога его никогда по ней не ступала и не могла ступать, потому что в его время тут еще были огороды. Капусту растили. Зато он эту капусту любил. Встречные думали, что президенты беседуют о важных государственных материях. Затылком Стрельцов чувствовал ревнивый взгляд Платона Выговского. Но под руку Оксану вел Стрельцов, а Платон обречен оставаться в свите. А можно и из свиты изгнать со временем. На бывшем палас-отеле уже прикрепили временную вывеску «Приют президентов». Перед входом ждала толпа. Прямо за заграждением заняла позицию делегация двойников с юбилейного фестиваля. На радость зрителям и телевизионщикам президенты пожали руку Петру, Екатерине, Толстому и троим Стрельцовым с единственной Личко. Личко удалась не очень, зато один из Стрельцовых был похож и даже слишком. «Присоединяйтесь к нам, коллега. Получите приз», — сказал Стрельцову не самый похожий двойник. «Боюсь, что на конкурсе Стрельцовых мне дадут только третье место», — засмеялся Стрельцов настоящий. «Я должен сказать ей сегодня», — твердил себе Стрельцов, как когда-то в забытом детстве. «Но ведь не дадут. На шаг не отпускают. Единственный выход — сбежать». Как бегал с уроков, обходя завуча в засаде. Хоть и хороша была Петершуле, а свобода казалась заманчивее. Через час подали малый бронепоезд. Кататься по городу, хвалиться перед гостей. Анечка в мост. Дворец тоже Анечков, едва успевал перечислять Стрельцов. «Тише езжай, Екатерина с соратниками. Направо на Садовую поворачивай». «Мне за лидером положено», — упрямо сказал незнакомый шофер. «Местный, наверное». «Парфен, объясни, что на территории России командую я, в том числе и в своем броневике». Пока пререкались, проскочили Садовую. «Поздно, сенсей». «Так вот, скорость 30 километров. Сейчас поворачиваем на Михайловскую и выезжаем на Садовую. Или всех арестовывают за попытку путча и похищения президента». Он окажется просто смешон, если не сможет распоряжаться шофером собственной машины. Какие после такого позора объяснения? Лидер с мигалкой проскочил и Михайловскую, но Парфен положил руку на руль. «У нас слушается президента, паря». И броневик повернул направо. «Между прочим, прямо по курсу Пушкин», — остывая, сообщил Стрельцов. «Здесь-то он гулял доподлинно, провожал Грибоедова в Персию». «И не предчувствовал?» — вздохнула Оксана. «При проводах принято тревожиться, так что случись трагедия, а предчувствие припомнится». Я это называю обратное предчувствие, потому что наперед они не помогают. Как гастроскопы наших лучших глобусов, объедем Марсову и на конюшенную. Вот скажите, что интересного вы предчувствуете? А потом сравним».